Тема для семинарских занятий, главе 6. Тема 1. Город на востоке. Часть 1. Бродель. Материальная цивилизация, экономика и капитализм. 15-18 века. Структуры повседневности. Ферман Бродель, известный французский историк. Эта книга написана в 1979 году. В мире ислама города, аналогичные городам средневековой Европы, появлялись на какое-то время, становясь хозяевами своей судьбы, только тогда, когда рушились империи. Тогда-то наступали лучшие времена мусульманской цивилизации, но подобные передышки были краткими и пользовались ими города, лежавшие на периферии. Такой была, несомненно, Кордова. Но правилом был город государя, часто халифа, огромный город. Либо Багдад, либо Каир. Императорскими или, в отдельных случаях, королевскими столицами были и города далекой Азии, огромные, паразитические, роскошные, вялые. Что Дели, что Пекин, или до него Нанкин. Нас не удивит огромное влияние государей. Едва лишь кто-нибудь из них бывал свергнут своим городом, вернее, своим двором, как появлялся другой, и зависимость возобновлялась. Не удивит нас и то, что такие города были не способны отобрать у деревень всю массу их ремесел. В нем не могла расти свободно никакая буржуазия. Как только такая буржуазия появлялась, она уже думала о том, как бы переметнуться, очарованная великолепием жизни мандаринов. Мандарины-чиновники. Города зажили бы своей жизнью, наметили бы ее, если бы индивид и капитализм имели там свободу деятельности, но государство-опекун почти не допускало этого. И только Запад явственно склонился в сторону городского развития. Его города толкали его вперед. Тема вторая. Государство и общество в учении Конфуция. Часть вторая из книги «Бесед и высказываний», составленной учениками Конфуция. Учитель сказал: если руководить народом посредством законов и поддерживать порядок при помощи наказаний, народ будет стремиться уклоняться от наказаний и не будет испытывать стыда. Если же руководить народом посредством добродетелей и поддерживать порядок при помощи ритуала, народ будет знать стыд, и он исправится. Цзыгун спросил об управлении государством. Учитель ответил: в государстве должно быть достаточно пищи. Должно быть достаточно оружия, и народ должен доверять правителю. Цзыгун спросил: чем прежде всего из этих трех вещей можно пожертвовать, если возникнет крайняя необходимость? Учитель ответил: можно отказаться от оружия. Цзыгун спросил: чем прежде всего можно пожертвовать из оставшихся двух вещей, если возникнет крайняя необходимость? Учитель ответил: можно отказаться от пищи. С древних времен еще никто не мог избежать смерти, но без доверия народа государство не сможет устоять. Учитель сказал: если личное поведение тех, кто стоит наверху, правильно, дела идут, хотя и не отдают приказов. Если же личное поведение тех, кто стоит наверху, неправильно, то, хотя приказывают, народ не повинуется. Кто-то спросил, правильно ли отвечать добром на зло. Учитель ответил: как можно отвечать добром? На зло отвечают справедливостью, на добро отвечают добром. Учитель сказал: целеустремленный человек и человеколюбивый человек идут на смерть, если человеколюбию наносится ущерб, они жертвуют своей жизнью, но не отказываются от человеколюбия. Тема третья. Бытовая этика ислама. Ибн Батта аль-Укбари. Истолкование и разъяснение основ сунны. Ибн Батта аль-Укбари, мусульманский богослов, X век. Сунной считается подражать примеру посланника Аллаха, следовать его делу, держаться его верного руководства, поступать, как поступал он, быть достойным его дела. Сунна — священные предания о жизни и поучениях пророка Мухаммеда, считается вторым по значению после Корана источником вероучения в исламе. И имеется в виду пророк Мухаммед, как поступал он. Он запретил рискованную продажу. Продажу того, чем не владеешь. Продажу того, чего у тебя нет. Выставление двух условий при продаже. Он запретил бить по морде верховое животное, ставить на ней клеймо, плевать в лицо человеку. Женщине отказывать в ложе мужу своему, мужчине говорить о том, что он сделает, обещать и не выполнить, рассказывать о секрете своего брата, быть расточительным и скупым, печалиться по мирской жизни и радоваться ей. Потакать жене своей, желающей ходить на свадьбы, на оплакивание покойника и в баню, потакать ей в ее страстях. Он сказал, кто повинуется жене своей во всем, чего она желает, того она столкнет в огонь лицом. Он запретил потакать ей в непослушании родителям мужа, в разрушении его родственных уз и в прекращении вспомоществования брату его по Аллаху. Он сказал, не соглашайтесь с ними, идите верным путем, и он благословит вас. Он запретил причинять им вред, совершать над ними насилие, велел быть справедливым и разделять поровну между ними. Он запретил обижать соседа, поносить родословную, злословить и клеветать, ругать рабов и бить их. Он велел кормить их тем, что ест хозяин, и одевать их в то, что он носит, не возлагать на них работу, которую они не в силах выполнить, прощать им, даже если бы они совершали 70 проступков за день. Среди запретов его — человеку вставать перед кем-либо, кроме как перед отцом, ученым или справедливым имамом. Имам в буквальном переводе «впереди стоящий» — духовный глава мусульман, обладающий политической властью или духовное лицо, руководящее молитвой. Он сказал, возвеличивающий мирского человека как бы возвеличивает идола. Он сказал, кто вошел к мирскому человеку и унизился перед ним, вера того убыла на треть. Тема четвертая. Буддизм. Часть четвертая. Из Виная Питаки около третьего века до нашей эры. Благие истины. Одна крайность предполагает жизнь, погруженную в желание, связанную с мирскими наслаждениями. Это жизнь низкая, темная, заурядная, неблагая, бесполезная. Другая крайность предполагает жизнь в самоистязании. Это жизнь, исполненная страдания, неблагая, бесполезная. Каков же средний путь, способствующий постижению, способствующий пониманию, ведущий к умиротворению, к высшему знанию, к просветлению, к нирване? Этот благой, восьмеричный путь таков. Правильные взгляды, правильные намерения, правильная речь, правильные действия, правильный образ жизни, правильные усилия, правильная память, правильное сосредоточение. А вот благая истина о том, что существует страдание, рождение — страдание, старость — страдание, болезнь — страдание, смерть — страдание, соединение с тем, что неприятно, страдание, разъединение с тем, что приятно, страдание. Когда нет возможности достичь желаемого, это тоже страдание. А вот благая истина о том, что страдание имеет причину. Это жажда, ведущая к перерождениям, связанная с наслаждением и страстью, находящая удовольствие то в одном, то в другом. А вот благая истина о том, что страдание может быть уничтожено. Это уничтожение жажды и полное уничтожение страсти, отказ от них, отречение от них, освобождение от них, отвращение от них. Часть пятая. Указы царя Ашоки, третий век до нашей эры. Прежде не было такого порядка, чтобы во всякое время заниматься людскими делами. Теперь мною установлено так. Во всякое время пусть оповещают меня о людских делах, ибо я считаю, что долг мой — это благо всех людей. То, к чему я стремлюсь, — это достичь освобождения от долга перед живыми существами. Здесь, в этом мире, я желаю, чтобы они обрели счастье, а в другом мире пусть они достигнут неба. Нет такого дара, который мог бы сравниться с даром дхармы. Дхарма в данном случае важнейшее положение буддизма. Вот что это значит. Подобающее отношение к рабам и слугам, благо, покорность матери, отцу, Благо, щедрость по отношению к друзьям, знакомцам и сородичам, а также к брахманам. Благо, не убиение живых существ. Благо. Хочу, чтобы они, имеется в виду подданные, не испытывали страха передо мной, чтобы дышали спокойно, чтобы исходило им от меня счастье, но не несчастье. Вопросы и задания. Вопрос первый. Прочитайте текст первый. Вспомните, что представлял собой западноевропейский город и какую роль он играл в социально-экономической и политической жизни Западной Европы. Приведите примеры, подтверждающие фразу Броделя о Западе. Его города толкали его вперед. Почему эта характеристика неприложима к восточному городу? Под чьей властью находились восточные города? В какие периоды они могли получить относительную самостоятельность? Чем, с вашей точки зрения, объясняется желание нарождавшейся на Востоке буржуазии примкнуть к чиновничеству? Каким образом государство препятствовало свободе деятельности купцов и ремесленников? Приведите примеры, опираясь на изученный материал. Вопрос второй. Прочитайте текст второй. Как объясняет Конфуций необходимость управлять народом гуманно? Почему именно императорскую власть и чиновников считает ответственными за все происходящее? Какая роль, активная или пассивная, отводится им народу? В чем с точки зрения Конфуция состоит долг благородного человека, живущего в несправедливо устроенном государстве? Подумайте над фразой Конфуция «на зло отвечают справедливостью». Как можно интерпретировать эту фразу, если речь идет об отношениях между властью и обществом? Третий вопрос. Прочитайте текст третий. Ислам до мельчайших подробностей регламентировал жизнь человека. Проанализировав приведенный текст, а также те сведения, которые содержатся в тексте главы, попробуйте нарисовать портрет истинного мусульманина. Обратите особое внимание на отношение к людям, наиболее униженным в восточных обществах, к женщинам и рабам. Почему Мухаммед запрещал раболепствовать перед вышестоящим? Как в целом можно охарактеризовать отношение ислама к личности человека? Чем оно отличается от христианского? Вопрос четвертый. Прочитайте текст четвертый. Подумайте, почему буддизм отрицает крайний аскетизм и страсть к мирским удовольствиям, исходя из отношения этой религии к страстям? Под силу ли обычному человеку придерживаться тех истин, которые проповедовал Будда? Почему? Что имеет в виду Будда, говоря, что причина страдания — это жажда, ведущая к перерождению, то есть привязанность к земному миру? Пятый вопрос. Прочитайте указы царя Ашоки, который сделал буддизм государственной религией. Какие новые принципы он хотел ввести в управление государством? Как хотел изменить отношение власти и общества? Сознание людей? Конкретно ли его рекомендации? Сравните с Конфуцием или поучениями Магомета. Может ли буддизм стать основой государственности, как конфуцианство? Докажите свою точку зрения.